Глава вторая. Виктор. По радио звучала очередная современная чушь, якобы песня. В лицо бил ветер. И в целом настроение было относительно нормальным. Для того, кто последний месяц не вылезал из-за рабочего стола, конечно же. На улице было тепло, почти жарко. Все же скоро наступит лето. За рулем шикарного авто сидел приятель. И можно было бы не париться насчет цели поездки, если бы не одно «но». Димка, детина под 2 метра ростом, чуть моложе Виктора, сосед по лестничной клетке, сейчас правивший автомобилем, недавно женился. И теперь, счастливый и довольный женатой жизнью, стремился осчастливить всех вокруг. Видимо, чтобы этим всем жизнь раем не казалась. Виктор, заядлый холостяк, становиться счастливым таким варварским способом, как женитьба, не желал. Продолжал назло Димке водить подруг к себе домой, отказывался идти к алтарю даже силой и вообще вел совсем не тот образ жизни, который устроил бы приятеля. И коварный Димка задумал его женить. Нет, вслух он это не говорил, но по его действиям все и так понятно было. К гадалке не ходи, не первый день все же знакомы. Была у Димки какая-то знакомая, жившая за городом. Туда они и ехали сейчас, прямо к ней, под каким-то левым предлогом. «Да расслабься ты!» — хохотнул Димка, скосив глаза в сторону Виктора. «Приехали почти, 15 минут осталось. Да и не съест она тебя. Заберем цветы для Наташки и домой». Наташка, Димкина жена, цветы терпеть не могла, особенно те, за которыми надо ухаживать. Ее максимум был искусственные цветочки где-нибудь в кафе. Вот ими она могла восхищаться совершенно искренне. И потому Виктор слабо себе представлял, что именно собирается забирать Димка у незнакомой бабы, жившей, по мнению Виктора, в самой же дальней точке мира. Но какой нормальный человек променяет городской уют на частный дом то ли в поселке, то ли на дачах? Правильно, никакой. И потому Виктор мысленно уже прозвал неизвестную бабу психованной дурой. И жизнь, кстати, скоро подтвердила это прозвище. С трассы машина съехала на сельскую дорогу, весело покатила по ней. Затем по обе стороны замелькали домики, разные такие, где поплоше, где поновей, и халупы, и шикарные дома. Иногда встречались вообще дворцы, обнесенные 2-метровыми кирпичными заборами. Вот к одному такому забору Димка и подъехал. Заглушил мотор, начал рыться в карманах, искать курево, которое его супруга тоже терпеть не могла. Мол, покурю сейчас, чуток в себя приду после долгой поездки, и тогда познакомимся с той держательницей цветов. Виктор, чтобы не ждать, пока приятель накурится, вылез из машины, размял мышцы, внимательно осмотрелся. Домик был как минимум 3-этажным и строился на века, не иначе. И жил здесь кто-то очень-очень состоятельный, не хуже самого Виктора. «Какой богатый идиот сюда забрался», — подумал удивленный Виктор. Покрутил головой в разные стороны, увидел звонок прямо возле калитки, пошел, надавил на кнопку. Владельцы дома долго не открывали, и Виктор безжалостно давил на звонок снова и снова, вымещая на нем свое отвратительное настроение. Внезапно калитка распахнулась. Виктор и слова не успел сказать, как на него полилась вода. Много воды. Очень много воды. Анжелика. Работа, дом, работа. Изредка город. В этом темпе Анжелика жила уже несколько недель. И, надо сказать, подустала. Сильно так подустала. Радовало, что работа была на дому, и в город приходилось выбираться относительно редко, только чтобы присмотреть за обожаемым племянничком. Он сейчас как раз входил в тот возраст, когда мог натворить любую дурость просто по приколу. Но все равно эти вечные дедлайны, новые заказы, невозможность отвлечься от рабочего процесса — все это сильно утомляло. «Ты сама себе мешаешь отдыхать», — твердила Ирка, любимая сестренка, сейчас расслаблявшаяся с очередным мужем, то ли 5-м, то ли 6-м, где-то на островах в Тихом океане. Там, где море, солнце, песок, услужливые официанты и ничего лишнего, даже из одежды. Забита на свою работу, хотя бы на денек. Не хочешь выезжать, просто выключи интернет и поваляйся дома без дела. В кровати поваляйся. Кайфани. Никто тебе и слова не скажет. В конце концов, ты начальница или где? Анжелика только отмахивалась от этого постоянного бубнежа и снова вникала в каждое дело, старательно изучала присланные анкеты, обдумывала все до мелочей. И все бы ничего, если бы не соседские мальчишки. Они, сволочи такие, повадили звонить звонок, а потом сразу же убегать. По камерам было не понять, кому из соседей идти с претензиями. И потому после 10-го звонка Анжелика, успешно доведенная в тот день до белого коленя, поставила на подставочку возле калитки ведро с водой и пообещала самой себе, что это ведро опрокинется на первого же, кто позвонит в звонок. Долго ждать не пришлось. Ненавистная трель снова разлетелась по дому. Но Анжелика и ответила. Даром, что ли, она ведро наливала. Распахнула калитку и со стервенением выплюснула всю воду. И только потом присмотрелась, на кого, собственно, вода полетела. Мужчина в костюмчике, выше ее на голову, был ей отдаленно знаком. Где-то она его точно видела. Вот только где? Видок у него, конечно, был, как у мокрой мыши. Темные волосы повисли паклями, костюмчик хоть выжимай. Сам мужчина недовольно сверкал глазами и молчал. «Лика, чтоб тебя!» — раздался недовольный голос Димки, давнего знакомого, изредка приезжавшего на шашлыки со своей новой супружницей. «Ты что творишь? Ты какого лешего людей водой обливаешь? А если бы ты я был? И меня облила бы, совсем крышей поехала». «А я гостей не ждала», — буркнула раздосадованная Анжелика. «Ты звонить не пытался? Нормальные люди давно уже телефонами пользуются». «Так кто нормальные?» — отрезал Димка. «Они ведрами с водой гостей не встречают». «Ой, да подумаешь, одно ведерко вылило. Проблем-то».